«Славяне!» — Фохт пожал плечами. «Вы предполагаете организацию власти, подобной режимам Тиссо и Павелича?» «Тиссо мы создали, чтобы успокоить Хорти. Павелич — это кость, брошенная Муссолини. Здесь будет иное образование, чисто вассального порядка». «Именно это и надо было выяснить Штирлицу». Фокт сказал то, чего говорить бы не должен. Вассальное образование входило в сферу его личного интереса значительно в большей степени, чем в сферу интересов фюрера. В этом вассальном образовании он рассчитывал получить пост, который бы прибавил квадратиков на его погонах и поднял его на следующую ступеньку в нацистской иерархии. Но Фохт не понимал, что в данном случае его личная заинтересованность входила в противоречие с идеей Гитлера, который никогда ни разу ни в одном своем выступлении не говорил о возможности создания каких-либо образований на территории Советского Союза. Только жизненное пространство для немецких колонистов, каких-либо образований на территории Советского Союза. Только жизненное пространство для немецких колонистов. Никаких поблажек украинцам, белорусам, россиянам. Все это материал для ликвидации, депортации, колонизации. Не больше.